Глава 11. Они остановились в отеле «Виндхэм» в Манхэттене на 58-й Западной улице. «Классно», — сказал он ей, — «здесь много людей из шоу-бизнеса. Самое подходящее место, чтобы устанавливать связи». Он все время молчал по дороге с кладбища в Нью-Йорк. Они собирались на обед с преподобным Ратландом Гаррисоном, пастором церкви в эфире, и продюсером телепередачи. Гаррисон хотел уйти на пенсию и подыскивал себе преемника. Каждую неделю вместе с ним в качестве ведущего передачи появлялся новый священник. Она наблюдала, как он сменил три костюма, прежде чем остановил свой выбор на темно-синем, с белой рубашкой и голубовато-серым галстуком. Им нужен проповедник, они его получат. «Как я выгляжу?» «Превосходно», — заверила она его. И он был с ней согласен. Хотя ему было всего 45, его волосы совсем поседели. Он строго следил за своим весом и выработал манеру держаться прямо, чтобы всегда возвышаться над людьми, даже теми, кто был выше его ростом. У него вошло в привычку, громко читая молитву, широко раскрывать глаза. Он отверг выбранное ею платье в красно-белую клетку. Не годится для такой встречи. Слишком смахивает на Бетти Крокер. Они часто повторяли эту шутку, когда хотели произвести впечатление на прихожан, собиравшихся, чтобы послушать его в церкви. Но сейчас он совсем не шутил. Она показала ему черное узкое платье с подходящим к нему жакетом. «А это?» Он молча кивнул. «Пойдет», — он нахмурился. «И помни, я никогда не называю тебя Биком в чьем-либо присутствии», — упреждая его раздражение, сказала она. «Уже давным-давно». В его глазах появился нездоровый блеск. Она хорошо знала этот взгляд и боялась его. Прошло 3 года с тех пор, как его в последний раз вызывали в полицию и допрашивали в связи с тем, что какая-то белокурая девочка жаловалась на него своей матери. Ему всегда удавалось урезонивать жалобщиков так, что им потом приходилось извиняться. Однако это случалось слишком часто и не в одном городе. Этот блеск говорил о том, что он вновь теряет над собой контроль. Ли была единственной, кого он похитил. С той минуты, когда Биг впервые увидел ее с матерью в магазине, он словно потерял голову. В тот день он последовал за их машиной и потом постоянно ездил мимо их дома в надежде вновь увидеть девочку. Заключив 2-недельный контракт, они с Опал играли на гитаре и пели в одном из дешевых ночных клубов на 17-й улице в Нью-Джерси и жили в мотеле в 20 минутах езды от дома Кэньонов. Это был их последний контракт с ночным клубом. Биг уже начал петь в церкви, а позже читать проповеди в окрестностях Нью-Йорка. Его услышал владелец небольшой радиостанции в Бетлехеме, штат Пенсильвания, и пригласил вести религиозную передачу. К несчастью, по пути в Пенсильванию он настоял на том, чтобы в последний раз проехать мимо дома Кэнгенов. Ли стояла на улице совершенно одна. Он схватил ее и увез с собой, и в течение 2 лет Опал постоянно жила в скрываемых страхе и ревности. Прошло 15 лет с тех пор, как они оставили девочку возле школы, но Биг так и не смог забыть ее. Он хранил фотографии в своем бумажнике, и Опал иногда видела, как он смотрел на нее и гладил пальцами. В эти последние годы, по мере того, как ему все больше сопутствовал успех, его тревожила мысль о том, что в один прекрасный день к нему подойдут агенты ФБР и арестуют за похищение и надругательство над ребенком. «Посмотри, как эта девочка из Калифорнии упрятала своего папу в тюрьму из-за того, что она стала посещать психиатра и вспомнила то, чего не следовало бы вспоминать», — повторял он время от времени. Они только что приехали в Нью-Йорк, когда Биг прочел в «Таймс» сообщение о гибели супругов Кэньон в дорожной аварии. И, несмотря на отчаянные попытки Опал отговорить его, они все-таки поехали на похороны. «Опал», — убеждал он ее, — «мы сейчас совсем не похожи на тех двух хиппи, которых запомнила Ли. Они действительно выглядели уже совершенно иначе. Они начали изменять свою внешность с того самого утра, когда отделались от Ли. Биг сбрил бороду и коротко подстригся. Она перекрасилась в блондинку и стала собирать волосы в аккуратный пучок. В магазине Джейси Пеппи они купили себе приличную одежду, в которой не выделялись среди массы средних американцев. На случай, если в той забегаловке нас кто-то успел рассмотреть, — говорил он. Именно тогда он и запретил Опал называть его Биком в чьем-либо присутствии, сказав, что теперь и он будет звать ее на людях настоящим именем — Карла. «Ли часто слышала наши имена в течение этих двух лет, — сказал он. — С этого момента я для всех преподобный Бобби Хокинс». Несмотря на это, когда они поднимались по ступеням церкви, она чувствовала, что он боится. В конце мессы, едва органист заиграл «Господь всемилостивый», он прошептал: «Это наша песня, наша сли». Его голос звучал громче других. Они сидели на краю скамьи. Когда мимо них приносили бесчувственное тело Ли, Опал схватил его за руку, чтобы он вдруг не потянулся и не дотронулся до нее. «Я еще раз спрашиваю тебя, ты готова?» В его голосе была насмешка. Он стоял возле двери их номера. «Да». Взяв кошелек, Опал подошла к нему. Ей нужно было успокоить его. Он был как натянутая струна. Она погладила его по лицу. «Биг, милый, тебе необходимо расслабиться», — нежно сказала Опал. «Ты ведь хочешь произвести хорошее впечатление, а?» Он словно не слышал ее. «Я все еще могу напугать эту малышку чуть ли не до смерти. Правда?» Он зарыдал без слез, задыхаясь и содрогаясь всем телом, словно в конвульсиях. «Господи, как же я люблю ее!»